Дневник номер 7. Дневник номер 7. Содержит записи с 15 декабря 1887 года по 15 марта 1888 года. Время поездки Петра Ильича за границу в Германию, во Францию и в Англию, предпринятую им с целью ознакомить со своим творчеством названные страны. Дневник представляет собой тетрадь в четверть листа в бумажном переплете. Число страниц 288, из них исписано 51. На заглавном листе надпись рукой Петра Ильича. «Путешествие за границу 87-88. Петр Чайковский». Весь дневник написан чернилами, за исключением страниц с 32 по 34. Карандашом. 1887 год. 15 декабря 1887 года. Выехал сопровождаемый Модей, Колей, направниками, Погожевым, управляющим конторой императорских театров в Петербурге, на вокзале молебен. Завтрак. Царский поезд и царь, которого я видел, промчавшимся мимо нас. Отделение большое по протекции кондуктора. Спутники, офицеры, кавалергард, старик-француз, немецкий граф-дипломат и так далее. Много пил и читал. 16 декабря. Эйткойнен. Обед в Кёнигсберге. Пьянство и чтение продолжались. Тоска. 17 декабря. Берлин. Отель «Петербург». Комната внизу. С ужасом прочел «Фремденблат» про фрутшоп, устроенный Фридрихом. Концертный агент в Берлине, который устроил Петру Ильичу артистическое путешествие по Германии. Прогулка, музей. Обед в Табльдот. Хентлос сидел против меня и вступал в разговор. Старик-граф и хозяйственные вопросы. Прогулка по городу. Очень холодно. Дома читал. 18 декабря. Ожидание Фридриха. В ожидании его тосковал и волновался. Оказался в первую минуту не особенно противен. Спустивший его пошел в пассаж читать газеты. Гулял. Обед в Табльдот. Опять Хентлос мучил меня разговорами. Фридрих, концерт, реквием Берлиоза, Шарвенко. Филипп Шарвенко, композитор и дирижер, основавший в Берлине частную консерваторию. Недоразумение с Шнейдером, концертным агентом. Знакомство с Шарвенкой, Вольфом, концертным агентом, впоследствии владельцем концертного берлинского агентства Вольфа. Старик Френкель, Фридрих и его барышни провожали меня и даже заходили ко мне. Тоска и пьянство. 19 декабря. С Фридрихом, который все больше и больше мне противен. К Боку. Члену берлинского нотного издательства «Батте и Бок». Бок очень мил и любезен. У знаменитого виолончелиста и композитора, в то время директора Петербургской консерватории, Давыдова К.Ю. Ужасно рад его видеть. У Генриха Грюнфельда, виолончелиста. Френкель. Мейер Гельмут и так далее. Завтрак у меня с Фридрихом. Он провожал меня. Один в компартименте. Пьянство, волнение, Лейпциг. Адольф Бродский, скрипач, родился в Таганроге, учился в Вене, одно время служил преподавателем в Московской консерватории. Зелотти. Антон Краузе, фортепианный педагог, дирижер и композитор. Артур Фридгейм, пианист, ученик Ференса Листа. В гостинице у Бродского, его симпатичная жена и Бельсор, невестка. Елка, ужин, дома, спал хорошо. 20 декабря, тоска, прогулка по незнакомым местам и страдания невероятные. Саша и Зелотти к Бродскому, знакомство с Брамсом, Григом, Фритче и так далее. Очень страдал. Грик и жена ужасно симпатичны. Трио Брамса. Мое вмешательство в исполнение. Дома дремал. С Бродским и Сашей в Гевандгаус. Здание в Лейпциге, от которого получили название происходившие там прежде концерты. Гевандхаус-концерты. Существует с 1781 года. Основаны бюргермейстером Мюллером. Во главе этих концертов всегда стояли самые выдающиеся дирижеры. Гиллер, Шихт, Шульц, Поленц, Мендельсон, Гиллер, Гаде, Риц, Рейнеке, Никиш. Ложа дирекции. Знакомство с множеством лиц. Страдания мои сделались просто невыносимы, когда консул Лембергер объявил, что завтра репетиция. После концерта ужинали с Сашей и Бродским. Спал отвратительно. 21 декабря. Репетиция. Конечно, страдал невыносимо, особенно в начале. Музыканты очень милы. Карл Рейнеке, дирижер, композитор, пианист, с 1860 года состоял дирижером Гевандхауза в Лейпциге, представил меня оркестру. Я сказал маленький спич. Рейнеке и Брамс слушали. После репетиции визит к Рейнеке и у Фридриха с Сашей Зелоти обедать к нему. Фридгейм, Вера Зелоти с ребенком. Заметил, что Саша к ней очень холоден. После обеда посидели у ней и пошли к Краузе. Оттуда вместе уехали в город. Квартетный вечер Бродского. Трио Брамса. Ужин вдвоем с Сашей. 22 декабря. Все утро был занят переправлением новых голосов, добавочных. Обед у Саши. Вера, Фридгейм, у Краузе, гамбургского рецензента. Поконки домой. Новые знакомые. История с перчатками и контролером, когда туда ехали. Дома. Визит Фридриха и спор о дрезденском концерте. Фридрих отвратителен. В театре с Сашей Зелоти. Перемена спектакля. Вечер у Бродских. Милые и добрейшие женщины. Сам Бродский встретился мне на возвратном пути от Зелоти и был у меня. Рано лег спать. 23 декабря. Страшное волнение утром, хотя вечером ожидал полного спокойствия. Генеральная проба с публикой. Саша зашел за мной. Бродский. Большой успех. Русские студенты. Приглашение разом от них, Рейнеке и Лимбургера. С Бродским и Сашей Вауэрбахс Келлер. Обед у Бродского. По дороге закупки. Очень приятно было у них. Добрые люди. Пешком домой с заходом на главные улицы. Дома. Саша. В театре. Рейнгольд Вагнера. Ужин с Сашей. Фридгейм, взявший 200 марок, обещал прийти, но не пришел. 24 декабря. Вставший, прочтя газеты, пошел гулять. У Грига, который накануне оставил мне восторженную записку. «Милые образованные люди, хорошо знакомые с нашей литературой. Дома, завтрак в номере, пьянство. Спал, спокоен, Зелоти, волнение, концерт. Дирижировал хорошо. Успех а-ля Гевандхаус». Карл Галир, чешский скрипач, и другие знакомства. Карл Галир 7 февраля 1887 года исполнил в концерте скрипичный концерт Петра Ильича. Вечер у Рейнеке. Гуви. Людвиг Теодор Гуви, композитор и пианист. Ужин, рассказы Рейнеке о Шумане. Вообще не особенно скучно. Русский вечер. Мать и сестры Гольдштейна, пианиста, дирижера и композитора, который родился в Одессе. С женихами. Жена Эбельсо Бродского. Дома. Спал тяжело. 25 декабря. С Сашей Зелоти в старый Гевенгаус. Чайковский «Фаер». Торжества в честь Чайковского. Григи, Циммерман, Венок, Галир, Шрёдер, квартет Петри и так далее. Концерт Генриха Петри, скрипача, концертмейстера в Гевандхаус. Кутёж, Зелоти. Галер мой концерт играл, он гений. У Веры наверху. Компании в Кристалл Палас. Ложа, музыкальные клоуны. Ужин, шампанское, домой. Спал беспокойно. 26 декабря. Уложился лакей из Гевенгауза, принес ноты. Саша Зелоти. У фотографа снимались. У мадам Кламрот, жены Карла Антоновича Кламрота, скрипача-концертмейстера Большого театра. Обед у Бродских, известие об успехе Бродского в Берлине. За обедом Грик с женой и два норвежца. Один из них композитор. Мы играли после обеда его квинтет. Дикости. Ходы квинтами. Дома. Чуть не опоздал. Кроме Саши Зелоти, не расстававшегося со мной, на вокзал прибыл Краузе. Уехал. Один в отделении, как водится, пьянство. В Берлине встретил Бродский, с ним ужин у Дресслера. Русская водка и закуска. 27 декабря 1887 года. Утро дома. У Бродского в Асконе Шерхоф. Телефон Филармонии. знакомство с Шнейдером, Колером, женой Вольфа, Оксом и так далее. Бернгард Вольф, пианист, ученик фон Бюлова, преподаватель музыки в Берлине и композитор. Зигфрид Окс, основатель и дирижер филармонического хора в Берлине, композитор. Переговоры о программе в бюро, в конторе, в кабинете. У Вольфа разговоры о Зелоте и о Фридрихе. Вольф полон любезности. Обед с Бродским у Дресслера. Пассаж. Дождь. Газеты о Бродском. Концерт со столами в филармонии. Я в ложе с Бродским, Вольфом, его женой и еще дамой, Шнейдером, концертмейстером, первым солистом и так далее. Домой. Не ужинавший читал, но поздно спать лег из-за глупости. Как поступить с голосами Франчески? Отдавать ли Шнейдеру и так далее. Но спал недурно. 28 декабря 1887 года. Утром, прочтя газеты, пошел к Боку. Как всегда, очень мил и любезен, дома. Ожидание Бродского к завтраку, его письмо с отказом, у Бродского. Он проводил меня, история с валькириями, потребовали фрака, письма, обед соло у Дресслера. Дома, отъезд. Бродский приехал перед звонком. Отделение первого класса, чудно спал, сидя. 10 января 1888 года. В 6 часов в Гамбурге. Чай с Бродским. Дремал. На репетиции. Бюлов на улице. Очень удивлен и любезен, но что-то мне с ним неловко. Мадам Бюлова. Вторая жена Бюлова, актриса Мария Шланцер. Завтрак с Бродским в погребе. Вместе в Галле. Я уратора. Владелец музыкальной фирмы Битнера в Петербурге, приобретший право на издание сочинений Петра Ильича в Берлине. Его жена и сын у Бернута, ученый-музыкант, директор филармонического общества в Гамбурге. Не застал. Дома, табльдот, в кафе, дома, с Бродским в концерт, ложа, увертюра Меполя. Иосиф в Египте, опера французского композитора Этьена Мегюля. Раф, Бродский, Мендельс, Сен-Санс, героическая симфония. Бюлов больше левый дирижировал, но великолепно. Прощание с Бродским. В ложе у мадам Бюлов. Кутеж в кафе. Дома излишество. 11 января 1888 года. Поздно встал, туман. В 10 часов уехал. Салон первого класса. Нас двое, потом я один. Любек. Штат Хамбург. О, ужас, черненький чемоданчик забыт. Скверная комнатка, потом в хорошую перешел. Табльдот, гулянье, дома, натоплено. Чемоданчик вернулся. Письма, баня, дома, ужин. Писание этого дневника за много дней. Я рад, что здесь один, но немножко тоска подступает. 12 января 1888 года. Зубрил вариации, писал письма. В 12 часов вышел гулять. Погода божественная. За табльдотом опять упорно молчал и наблюдал за актерами и актрисами. Прогулка. Заходил в пивную, которая в древнем здании с фресками на стенах и моделями кораблей. Писал, зубрил и читал с удовольствием роман Муравлина. Спектакль в Штадтфиете. Барнай. Играл в Отелло. Немецкий актер, гастролировавший и в России. Местами я восхищался его превосходной игрой, но какая тяжелая пьеса. И какой мерзавец Яга, особенно сыгранный так отвратительно, как вчера. Ужин дома, чтение, зубрение, встреча Нового года. 1888 год. 13 января. 1888 год. Встал в 9 часов. Зубрил вариации, письма, прогулка за город, погода чудесная. За обедом очень интересно было наблюдать за актерами. Гулял. Дома читал и письма писал. Театр. Опера Мейербера «Африканка». Колоссальная, но не дурная селика. Смешной тенорок рылом вперед. Комически забавные басы и хор. Крошечный оркестр и длинный, как каланча, капельмейстер. В антракте после второго действия мне готовилась большая неприятность. Меня узнали. Композитор Огарев. Мюзик-директор Штиль, капельмейстер Филец. Потащили в буфет, больше уж я оперы и не слышал. Глубокое отчаяние и антипатия к Огареву. Штиль к нему подлизывался, но когда он провожал меня, то отзывался об Герштатрат нелестно. На силу отделался от этого противного Штиля, наврав, что болен, уезжаю и так далее. Портье дал слово не принимать никого. Выпил с горя лишнее и нехорошо себя чувствовал. 14 января. Встал в 9, телеграмма от Погожего с поздравлением. Я еще не знал, в чем дело. Читал, немножко занялся. В 11 часов, как вор, улизнул гулять и чудесную прогулку за город сделал. По возвращении нашел телеграмму от Всеволожского. Государь дал мне пенсию. Конечно, я глубоко счастлив и рад, но я, как бы сказать, чересчур благодарен. То есть мне как-то совестно, как будто это незаслуженно. Обедал у себя, с большим трудом написал письмо государю, министру, Всеволожскому и Погожеву. Пошел погулять и купил брандвейну. Погода морозная, чудная. Вернувшись, ужинал, очень много читал, и вследствие того голова тяжелая была. Конечно, усиленное пьянство было. 15 января. Господи, сколько еще до мая времени осталось? Неужели я выдержу все это? Чувствовал себя утром неважно. Холодно на дворе. Прогулку совершил ту же, что вчера, и на том месте, где вчера белку долго рассматривал, и сегодня искал ее, но не нашел. После обеда в комнате ходил долго по комнате, потом дремал. А потом такая наступила тоска и скука, что хоть в петлю лезть. Неужели я выдержу еще 4 месяца? Читал роман Ги де Мопассана «Пьер и Жан». «Пьер и Жан». 7 часов гулять ходил. Заходил в кафе, где, как у нас, оркестрион играл. Боже мой, как я люблю нашу Русь. Дорогую, милую. Теперь 10 часов. Опять будет чтение, опять пьянство. О, Господи. 16 января. Нехорошо себя чувствовал. Прогулка, обед у себя. Франц очень услужливый и добрый. Уложился. Уехал в 6 часов поездом. Удирал от лейпцигских знакомых. Со мною в первом классе старик. Я заснул и не заметил, как дорога прошла. Штрейс-отель. Пошел в Келлер и был там, и потом до того пьян, что даже не помню, как и что. Спал тяжело. 5 января. Волнение шло. Все крещендо. Коньяк, ожидание оратора. Ковент-гарден. Репетиция в малой зале. Вскоре конфуз прошел. Сочувствие музыкантов, успех, вернут. Ратор проводил до дому. Завтрак внизу в Келлере. У мадам Бюлов. Дома дремал нехорошо. В карете к ратору. Обед в его семье, милые люди. Старушка, 86 лет. Вместе в концерт. Мадам Йоахим. Певица, контральта, жена известного скрипача Иосифа Йоахима, урожденная Вейс. Ходил в Кунстлериум видеться с Шрёдером и Петри, знакомство с мадам Йоахим, дома. 6 января, репетиция в 9, в фортепианном концерте «Беспорядки». Завтракал с Сапельниковым, пианистом, учеником Петербургской консерватории по классу Брассена и Софии Ментер, мой близкий друг. Дома. Лаубе, дирижер в Ганновере, был дирижером в Павловске. Вернут у меня. Обедал один у нас в ресторане. С Сапельниковым в Людвиг-Гартен. Слушали оркестр Лаубе. Он в антракте приходил. Еще были мы в моментальной фотографии и в кафе Шантане. 7 января, первая репетиция. После нее устал и пошел позавтракать и погулять. В 2 часа генеральная репетиция. Волнение. Хорошо шло. Торжественный обед уратора. Бесконечное пьянство и речи. Всех бывших не могу запомнить. Интереснее всех Корнели Гурлит, ученик Рейнеке, пианист и композитор. Оттуда с Бернутом, доктором Риманом, Гуго Риман, профессор музыки в Лейпциге, теоретик и музыкальный критик, составитель знаменитого музыкального словаря и так далее, пошли еще в Берналь. Домой вернулся в 3 часа. 8 января. Бурмейстер с симпатичным сыном и дочерью. Бурмейстер, скрипач, учитель музыки в Гамбурге, глава музыкальной семьи. Вилли, скрипач, и Иоганна, пианистка. У Бехштейна, владельца знаменитой фабрики клавишных инструментов в Берлине. Вилли очень мило играл мой концерт. Завтрак в Келлере. Сапельников, бедняжка, приходил за деньгами. Добрый, славный мальчик. Я гулял, спал, концерт. Я хорошо дирижировал. Раут с ужином у Бернута. Я говорил речь по-немецки. Оттуда в Вене-кафе. Кутили до 3 часов. 9 января – ужасно трудный день. Визит старика Аве Лалемант, музыкант, директор филармонического общества в Гамбурге, которому посвящена 5-я симфония Петра Ильича. В 11 часов в Людвигсгартен. Ромео и Юлия, итальянское каприччо, Тристан и Изольда. Завтрак внизу в мою честь, фотографии. У Бюлова почему-то вышел от него в огорчении, дома. Едва задремал, как пришлось идти с композитором Жене к Бехштейну. Он играл мне свое трио и романсы, дома, утомлен до безумия. Внизу в Келлер. Статья Ситмана. Очень обрадован. Домой, ратор. В Тонкост ле Фарайн. Заседание. Сапельников чудесно играл. Фрау Натан мило пела. Страшный двойной кутеж в 2 кабаках. Я так много пил, что ничего не помню. 10 января, воскресенье. Вставший чувствовал себя очень мрачно, да и погода была мрачная, дождливая. Голова была тяжела и вместе пуста от пьянства. В 12:30 вышел и в ожидании Сапельникова ходил по Альстеру. Поконки с ним к ратору, обед у ратора. Необыкновенно симпатична жена его, дети и старушка Ляпре. Брат ратора с сыном. Обед, борщ. Речь ратора брата. После обеда визит к Аве Лалемант. Старик тронул меня приглашением «Nach Deutschland zu übersiedeln» — переселиться в Германию. Жена его с животиком. Ди Энкелин, внучка. Возвратились и, взявши Сапельникова, вышли с ратором. Нашли Дрожкин, Дрожки, пролетку и поехали. Я у себя укладывался. Письмо к Зитману. Визит скрипача Марвига, очень тронувший меня. Еще более неожиданный визит Зитмана. Я его надул, в театр не пошел. И Амбруста, отъезд, на вокзале. Сапельников и его родственник нигилист. Я ему дал 50 марок. В отделении нас было 3. Я дремал всю ночь сидя. 11 января, Берлин, в 6 часов утра. Комната внизу. Милейший этот Сапельников. Я в меланхолии, дремал. С Сапельниковым в филармонии. Репетиция, мы наверху. Симфония Рихарда Штрауса. Композитора, новатора, автора многочисленных симфонических поэм и опер. Бездарность его. Свидание с Бюловым, Вольфом, Шнейдером и так далее. Знакомство с Генрихом Эрлихом, пианистом и музыкальным критиком, и Штраусом. Программа моего концерта исключает Франческу. С Сапельниковым к Дресслеру. Нервность, прогулка, в пассаже. Новое время. Я у Вольфа. Кофе, мадам Вольф, ее сестра. Я неестественно оживлен. О Штраусе. Дома. По телефону к Вольфу. Приглашение от Жана Луи Никаде, пианиста, композитора и дирижера филармонических концертов в Дрездене. В Дрезден. Дома, укладка, прогулка с Сапельниковым, восковые фигуры, дома, ужин, отъезд. Я пьянствовал до Магдебурга, отвратительная комната. 12 января 1888 года. Оказалось, что моя комната не только противна, но и очень темна. Гнев, свечи, гулянье, чудесный город, за крепостью, дома, новая чудесная комната. Письмо к Фридриху, который вчера в Берлине опять телеграфировал. Обед в Табльдоте. Скука. Гулянье. Дома письма без конца. Спектакль в Штатс-театр. Тангейзер. Скучная опера. Отвратительные певцы и певицы, но обстановка хороша. Ужин на станции поблизости. Кёльнер, охотник до французского языка. Домой пешком. 13 января. Все утро просидел дома за письмами. Вышел гулять, посмотрел на Эльбу и перешел через несколько мостов. Обедать пошел в Келлер. необычайно мерзкая еда, тошно вспомнить. Шлялся по красивым магдебургским улицам, был в кафе, дома. Читал «Менсонж Бурже». «Ложь» — произведение французского писателя Поля Бурже. «Отъезд», «Дорога и жара», «Лейпциг», «Газеты», «Услужливы с слишком учтивыми манерами лакей», «Письма», «Письмо от Колона», «Уж давно за мной путешествует», «Эдуард Колон, основатель и капельмейстер, концерт «Дю Шетелет», «Дирижер». Безобразно пьянствовал, лег спать очень поздно. Лейпциг, 14 января. Встал ужасно поздно, письма. Вышел в 12:30. Обедал один у Кейля. Пошел пешком к Зелоте, но сбился с пути. Страшный понос. В кафе. В Дрожкин к Зелоте. Он нездоров. Сидел у них, чай пили. Рад был их видеть. У Бродских. Застал дам, его не было. Он у меня был. Беседа. Милые женщины. Пешком. Ужин в новом ресторане, который оказался опять Кейлем. Домой. Тоска обуяла. Хочу воздержаться от пьянства. Спал великолепно благодаря этому обстоятельству. 15 января. Дома. Сидел до 10:30. У Форберга. С комиссионером пешком к Бродскому. Посидел у них. Обед у Саши Зелоти. Вера с нами. Артур, я ему опять денег дал. После заходил к Краузе и встретился с ним у его двери. Я один пешком вернулся домой. Спектакль «Дон Жуан». Ужин у Бормана с Петри, его женой, Бузони. Ферруччо Бузони, пианист и композитор, автор квартета, Конецким и так далее. Бузони очень симпатичен. Домой все вместе. Сапельников. Свидание. Телеграмма от Зелоти. Нервность, пьянство, дурной сон. 16 января. У Сапельникова. Бузони. С ним в Гевандхаус. Репетиция квартета. Очень талантлив. У Лимбургера не застал. У Рейнеке застал. С Сапельниковым к Бродскому. Обед. Спор о Брамсе. С Сапельниковым к Зелоти. Ему лучше. Краузе. Его дуэль с Фридгеймом. Домой пешком. Сбился. Сегодня снег и вьюга, как в России. Рад, что полчаса могу дома посидеть. Тщетные попытки спать. Квартетный вечер. Бузони. Успех его. Соната Брамса. Квартет Гайдна. Вечер у Петри. Магнитская. Капельмейстер Густав Малер. Дирижер и композитор. Сюита Бузони. Провожал Магнитскую. Недоумение. Дома, затем к Сапельникову. Воскресенье. 29 января 1888 года. Вставший читал газеты. Зашел за Сапельниковым и вместе отправились к Бродскому. Совсем зима. Пришли слишком рано, однако норвежцы уже были там. Я опять погулял. Григи, соната Грига. Сапельников играл. Обед. Опять Сапельников. Квинтет Сининга. Правильно, Синдинг, норвежский композитор. Квартет Грига с Сапельниковым в театре. «Die Drei Pintas» — 7 номеров к неоконченной комической опере Вебера. В антракте Петри потащил меня на сцену. В ложе у директрисы. Просьба о мейстерзенгерах, Бузони, мадам Петри. В третьем действии ушли. Я проводил Сапельникова в панораму. Прогулка, ужин у Кейля. Напротив два господина с дамой, совсем как у нас у Тестова после театра. Домой, мороз, Сапельников за кофе, разговоры. Многие нашли сегодня, что он гениален, и я сам того же мнения. Понедельник, 30 января. Ходил устраивать обещанную монету для мадам Петри. У Юлия Блютнера, основателя и владельца фортепианной фабрики в Лейпциге, носящей его имя, о Сапельникове. За ним домой и пешком к Зелоте. Обед, Магнитская, Крауза, прогулка. В деревенском кафе ликер с яйцом. Дома, в театре, 4 Лёшшпиль, комедии, ужин с Сапельниковым, город Яро. 31 января. Письма. Я у Зелоте. С ним после обеда Крауза к певице Бланке. К Блютнеру, старик, и домой. Хлопоты Саша о певице. В театре. Доктор Вессе, Зонтак, ужин у Кейля втроем. 20 января. С Сапельниковым «За шляпой». У Бродского. Обед. Григи. Его две сонаты. Мисс Смит. Концерт консерватории. Бродский. Диригент. Ужин с его женой. Бельсер. Милые женщины. И Сапельниковым. Бельсер. Невестка. Дома. Укладка. 21 января. Не пошел на Офентлихе проба. Открытую репетицию. Гулял. Мой обед у Кейля. Бродский. Грик. Зелотти. Краузе. Фридше. Два капельмейстера. Сапельников. И так далее. Отъезд. Болтал с Васей Сапельниковым. Что за милая личность. Приезд в Берлин. Дома. Карточки Фридриха. Ужин. Дома. Еще дерзкая карточка Грига. Какое утешение мне, Вася. 22 января. Волнение. Фридрих не пришел. Репетиция. Сошло хорошо. Устал. Музыканты отнеслись очень дружески. Завтрак с Васей. Прогулка в Тиргартен. Дома. Тоска. Обед у Вольфа. Много народу. Вася играл. Лауэр пел. Актриса читала. Вася опять играл. Хозяева очень любезны. Вышел в 12 часов с Васей. Суббота, 23 января. Чтение газеты, чай у себя в салон. Фридрих, я кричал на него, у Вольфа, фрау Шильдер и Ферно. Разговор с Бродским по телефону в Лейпциге. Встреча с Зауэром. Эмиль Зауэр, пианист, ученик Франца Листа. Завтрак у Галлера. Прогулка, дома, тоска. Вася нездоров. Обед у Бока. Дезире Арто. Знаменитая французская певица, певшая в 70-х годах 19-го столетия в Москве в итальянской опере, ею серьезно увлекался тогда Петр Ильич и собирался на ней жениться. Но Арто, уехав с труппой в Варшаву, вышла замуж за испанского баритона Падиллу, даже не уведомив о том жениха. Тауберт, музыкальный критик в Берлине, берлинер Тагеблат. Радек, Блох. Эмиль Саре, скрипач-виртуоз, с женой. Эмиль Саре был женат на известной испанской пианистке Терезе Карена. 24 января. День довольно приятный. Покончил с Фридрихом. С Васей был в аквариуме. Завтракал у Дресслера. Я ездил к Блохам освободиться от обеда. До того посетил консульскую племянницу, Магнитская. Чай, дома. Один обедал у Галлера. Вечером дома. 6 февраля. Генеральная репетиция Бюловского концерта. Дорогой оттуда наткнулся на Сашу Зелотти, только что приехавшего. Обед у Ферновых. Григорович. Симпатичная мадам Фемо и старая дева, что когда-то для меня картину написала. Красота, Григорович. Вечером концерт. Огромный успех симфонии Стэнфорда. Ужин у Блоха. Шульцен фон Астен и ее сестра. 26 января. Репетиция. Бюлов явился и был любезен. Концерт Зелотти. Завтрак с Сашей Зелотти и Васей. Прогулка по улицам и заход на станцию насладиться зрелищем того места, откуда на Русь едут. Дома. Григи приехали. С ними вечер у Арто. Пенье. Было приятно. Парадный ужин. 27 января. С Григами и Васей на мою последнюю репетицию. Все вместе потом завтракали у Дресслера. Бродские тоже с нами. Дама из Дрездена и бедный Вася. Прогулка, немного в суете спал. Концерт, успех, ужин, данный мне у Дресслера. С Васей в кафе «Бауэр», я на седьмом небе. 28 января, ушат холодной воды, о фигюр, в лицо. Завтрак у баронессы Занфт фон Пильзак, композиторша Беккер, обед у Кудрявцева, с ним на «ты». Проводы моего милого Васи. 29 января. Проснулся поздно, укладка. Завтрак в комнате. Уехал с поездом в 2:30. На вокзале Магнитская, племянница консула, берлинский батюшка. Со мной два господина. Дремал. Кофе в Беттерфельде. Лейпциг. Саша. Дома. Мейстер Зингеры. Фридгейм. Бродская. Усталость. Ужин у Кейля. С Бродским на «ты». 30 января. Серенада, разбудившая меня. Целый час у открытого окна. Обед у Бродских, Григи, мисс Смит. Дома, вечер у Зелотти. 31 января выехали с Сашей. Встреча депутатами и толпой в Кралуп. Встреча на вокзале, речи в гостинице. Спектакль в опере. Урбанек. Велибин Урбанек пригласил Петра Ильича в Прагу. Стракот, музыкальный критик и так далее, и так далее. В антракте Франц Ригер, известный политический деятель, вождь чешского народа. Антон Дворжик, чешский композитор, дочь Ригера и так далее. В следующем антракте на сцене. Ужин в гостинице после спектакля. Усталость. 1 февраля. За нами после завтрака приехал Патера, батюшка здешний, отец Авраам. Депутация от Китиц. Осмотр дворца и собора на горе. Устал. Дома. Валечка. У него ужин. Жена в розовом платье и все смеется. Был в Китице. 2 февраля. В 10:30 часов. Патера. Осмотр древнего храма. В русской церкви. Пенье. Обед у Дворжика. Жена его простая, симпатичная женщина и отличная хозяйка. Домой в 3 часа. Ходил гулять по ту сторону реки на горе. Дома. Немного дремал. Ожидали, чтобы явились за нами. Приехали Патера, Добрейший Адольф Осипович и доктор Бухаль. В Умелецкой беседе. Слава богу, без речей обошлось. Играли квартет Фридриха Сметаны, чешского композитора, квартет Кварджича, чешский композитор и дирижер, и квинтет Дворжика. Последний со мной очень мил, и квинтет его мне нравится. Масса знакомств. Старик-генерал с болячками на лице, старый музыкант, похожий на Берлиоза, Пешкау из Москвы и так далее. Я от разговоров устал ужасно. Мой портрет красовался, окруженный лаврами. 3 февраля. Встал рано, вообще мало сплю. Статьи газет про нас. Заехали за мной чех-француз и милейший Патера. Репетиция. Дворжик и многие другие были при этом. Шло недурно. В театре у директора. Переговоры о концерте в театре. Дома завтрак вдвоем. Саша не совсем здоров. Ожидал Патеру. С ним к доктору Стракоту и в Бертрамк. Попельник и его жена. Комната Моцарта. Сад. Устал. Дома. Бедный Саша возился с голосами концерта. Француз, чех и Патера. Театр. Опера композитора Сметаны. Проданная невеста. Второй и третий акты сидел у интенданта. В антрактах знакомства. Беседа с дочерью Ригера. После театра домой. Ужинал соло. Саша лег спать. 4 февраля. Поздно лег, а встал все-таки в 8 часов. Стар становлюсь. Когда посмотрюсь в зеркало, то ужасаюсь. Репетиция. Заезжал за мной все тот же чех-француз. Шло недурно, много любопытных. Дворжик был и страшно любезен. Дома. Завтрак с Сашей, который сегодня отлично играл. Сюита. В 3 часа любезнейший Патера. В ратуше. У часовщика. Старый университет. Опять в ратуше. Любезный доктор. Осмотр. Очень любопытно. Зала заседания, где все встали и приветствовали меня. Архив. Часы. Апостолы. Механика. Купил у часовщика органчик. Дома. Спал. Начал речь сочинять. Патера. В русском кружке. Мадам Червинка Ригер. Мадам Томпсон. И так далее. Дворжик и его жена. Пели. Сват Медведь по-русски чехами. Уехал домой, где Юргенсен ожидал. Ужасно рад был его видеть. Ужин внизу. Пьянство. Получил сегодня телеграмму из Лондона. Согласны на 22 марта. 17 февраля Юргенсен разбудил. Пили чай вместе с ним и Сашей. Дворжик. Патера. С Юргенсеном и Патерой в музее. Очень холодно, но интересно. Обед у батюшки. Водка, обильная еда. Батюшка Николай Петрович Апраксин говорил со мной о его ссоре с Сашей, моей сестрой. На Грагане. Вид дома. Галер приехал. Спал. Речь торопился. Патера и мало-помалу масса народу. Общество «Хлагол». Серенада на дворе. Я очень конфузился. Они пели. 2 моих речи. Ужин внизу в большой компании. Хвала. Доктор Стракош, Сладковский и масса других было. У себя изучал концерт для завтра. 18 февраля 1888 года. Встал в ужасном расположении духа. Юргенсен, Саша, Галир, потом Дворжик, Ганшах. С ними двумя в фотографию снимались дома. Патера, Урбанек. Саша упражнялся к славянским студентам. Торжественный, глубоко тронувший меня прием. Речь студента, моя речь, библиотека. Проводы и крики «Наздаро» в Рудольфинум. Генеральная репетиция. Возня с скрипичным концертом. Устал. Обед дома. Мы четверо, Саша, Ангалир, Юргенсен и я, и два доктора. Ушел спать, но сна не было. Вместо того пошел гулять. Купил часы. Петр Ильич зашел к часовщику, и ему очень понравились кабинетные мраморные часы. Хозяин магазина, узнавший в покупателе известного русского композитора, уступил в цене. Часы эти и поныне находятся на камине в кабинете дома-музея Петра Ильича в Клину. В кафе, газеты, дома, в комнате у Юргенсена, там все наши. Патера. Перевод моей речи и урок чешского языка. В мещанской беседе. Овация. Генерал-оркестр Новачика. Квартет Китера. Мадам Червинка. Овации без конца. С Урбанеком домой. Наши в ресторане. Юргенсен выпил, и я тоже. Как-то завтра будет. 19 февраля. Патера. В церкви у нас. Юргенсен со мной. Заходили перед обедней к часовому мастеру. После обедни, на кое много народу, было пешком домой. Собиратель славянских песен, очень симпатичный, у нас завтракал. Со мной завтракали Галир, Юргенсен и он. У себя в комнате выучивал мою чешскую речь. Концерт, обычное волнение. Дома спал. Банкет. Около меня Юргенсен и голова Шольц. Речи. Моя речь. Ушел в 11 часов домой. Спал. В общем, конечно, это один из знаменательнейших дней моей жизни. Я очень полюбил этих добрых чехов. Да и есть за что, Господи. Сколько было восторгу, и все это совсем не мне, а голубушке России. 20 февраля. Галир уехал еще вчера. Нас собралось утром уже трое, а не четверо. Репетиция театрального концерта в Софиен-Суссель. Неритмичность. Завтрак дома. Не в духе все трое. Они ушли. Я ожидал добрейшего Патеру. С ним к мадам Червинка Ригер, симпатичная женщина. Вместе втроем в музей частного любителя. Дурдик. Дамский клуб. Апраксин. Домой, проводив мадам Червинку пешком. В кафе. Дома. Усталость. Юргенсен и Саша. Присутствовал при их обеде. Дворжик. Патера. В Берхолле, где друзья Дворжика бывают. Старик Каларис. Другие милые соплеменники. Чехи очень симпатичны. С Юргенсеном домой ужин. Чале. Пьянство. 21 февраля. Репетиция в театре. Серенада. Все не удавалось. Торопились. Дома завтракали втроем, то есть Юргенсен, Зелотти, я. Ждал Дворжика. В консерватории с ним и Карлом Бендлем, чешским композитором, дирижером хорового общества «Глаголь» в Праге. Беневлиер. Превосходное исполнение сюиты Грига и симфонии Дворжика. Домой. Концерт в Девадло. Огромный успех. В ложе. Лебединое озеро. Минута абсолютного счастья. Но только минута. Ужин, речи. Я, Стракош, Шуберт и так далее, и так далее. 22 февраля. Проводил с грустью Сашу и Юргенсена. Спал. Письма. Дворжик пришел и долго мешал. Я очень раздражен. Завтрак. Прогулка. В кафе «Слейв». Иосиф Пишна, чех, преподаватель игры на фортепиано, живший долгое время в Москве и пользовавшийся популярностью. И балетмейстер. У Урбанека Франтичек. У Валичика. Был с ним у его расфранченной добрейшей жены. Дома. Патера. С ним к нему. Его молодая жена и сын Володя. Чай. Дома. Всевозможные посещения и безумная суета. Дурдик. Студент-попрошайка. Батюшка. Подписывание карточек. Добрейший и симпатичнейший Апраксин помогал. Пишна. Дворжик. Урбанок и так далее, отъезд, проводы, букеты. Мне было очень грустно. Доктор Бухоль милую вещь сказал. «Die schönen Tage von Aranjuez sind vorbei». «Прекрасные дни в Аранхуэсе уже прошли». Уехал. Сон. Пересаживался ночью дважды. Спал великолепно, хотя и сидя. Рад одиночеству. 23 февраля. Кофе в Нюрнберге. Завтрак в Виттенгейме. Пересадка. Но вообще ехать было очень хорошо и все время один. Читал симпатичную статью Рачинского и также Страхова о дарвинизме. Рачинский — профессор, писатель и педагог. Николай Николаевич Страхов, писатель и друг Льва Николаевича Толстого. Обед в Страсбурге. Аврикур, осмотр, пересадка, французский вагон, в коем я был не один. Довольно неважно провел ночь. Холодно. 24 февраля, Париж, темно и очень холодно. Биляр, несмотря на ранний час, встретил меня. Комнаты в антресоль. Чай, газеты, устроился. Вышел в 9 часов. Свидание с мадам Биляр. У Брандукова. Он рассказал мне свои несчастья. Мороз, абсент у Макара. Контимин, мадам Макар. Завтрак у Колонь. Мадам Колонь была одна. Была крайне любезна. Колон пришел в 12:03 с четвертью. Он делал репетицию серенады, был ужасно мил и любезен. После завтрака разговоры о программе. Ушел с Макаром к нему. Дома. Визит Бенардаки. Бенардаки, женатый на госпоже Лейброк, сестре трех очень известных в России оперных артисток, имел отель в Париже, где собирал весь цвет музыкально-артистических сил. В качестве соотечественника и музыкального мецената он первый устроил чествование Петра Ильича в Париже и дал музыкальный вечер в своем отеле с участием оркестра «Колонна», своей супруги и ее сестры, даровитых певиц, а затем таких первоклассных исполнителей, как братья Решке, Лассаль, Диэмер, Тафанель и Брандуков. Занимался инструментовкой романса. Брандуков, Лемуан, Убеляров, обед в Дене де Пари. В кафе «Морозище» у Беляра. С ним и Брандуковым в кафе «Американ» дома. 25 февраля. Ходил гулять по морозу и пил абсент. Заходил к Макару. Тафанель. Клод Тафанель, французский флейтист, виртуоз и дирижер. Дома. С Брандуковым к Бенардаке. Барышня Ольга Павловна. С ней романсы. Бенардаке, его жена, завтрак. В кафе «Де Лондрх». Абсент. Визиты к Мармантель, к Демер, пианисту, виртуозу и композитору, профессору Парижской консерватории. Не застал. У Макара. Литератор Делин, сотрудник газеты «Пари». У Марсика. Проиграл с ним концерт. Дома. Обедали с Брандуковым в Дине де Пари. В Тромпет. Лемуан и его жена. Квартет, соната, пение, бас из оперы в Буланжех. Пианист, шансурель и так далее. В кафе «Де ля По». Дома, довольно рано спать лег. Очень утомлен. 26 февраля, воскресенье. Посещение редактура из Галуа. Один завтракал в таверн де Лондре. У Макара, с ним Шателе. Концерт в ложе у мадам Колонь. Героическое, концерт Грига, Троянс, Берлиоза и так далее. В ложе у Колонь. Он ужасно нежен. Суета. Лемуан. С Анатолием Брандуковым и Макаром в кафе «Де ля Рожанс». Брандуков с предложением о концерте. Я злюсь. С ним обедать к Макару, милая мадам Макар. Она играла. Домой. 27 февраля. Репетиция у Бенардаки. Колонн разучил, а я потом дирижировал. Пение, Ольга, сама, Жан-Луи Лассаль, французский оперный певец, баритон, Тафани и так далее. Завтрак. Я у мадам Коне. Она пела. У Демьера. Его жена, фантазия, абсент. Дома. Гриппенберг и Прянишников. Беседа о сосьете Франкарюс и о концерте Данильченко. С ним и Брандуковым обед у Сильван. Один шлялся и очень был счастлив, что отделался от обеда и оперы у Бенардаки. 28 февраля. Никого утром не принимал, кроме Данильченко, который навестил перед отъездом. Холод у Макара, разные господа, завтрак у мэра соло, в Бель-Жарденьер покупка, у Макара репетировал с Брандуковым, дома не спалось. Вышел. История у Куафера, мой гнев, страшное пьянство в разных местах, начало пожара в Гранд-Отель, покупка с пьяна, дома с Брандуковым в 10 часов к Бенардаке. Знаменитый вечер, я полупьян, наврал, аккомпанируя Сарзалю. Впрочем, все благополучно. Усталость, ужин, братья Решки, милые люди. Жан и Эдуард Решки, поляки, оперные певцы. Жан был первым тенором Парижской большой оперы. Уехал с Колонь в 4,5 часа. 29 февраля, мало спал, визиты. Форео, Гриппенберга, Боголюбова, Чашникова, месье Жюли и так далее. Завтрак у Сильван. Я очень не в духе. У Анны Николаевны Есиповой, пианистки, ученицы Лешетицкого по Петербургской консерватории и впоследствии его жены. У посланника, его разговор со мной о его успехах в публике, концерт Есиповой, господин с любезностями, дама с шумом, Дельсаль, Реми, Подеревский и так далее. Реми, псевдоним Майера, композитора и музыкального педагога, к числу его учеников принадлежат Бузони, Вейнгартнер и другие. Игнатий Ян Подеревский, пианист-виртуоз, ученик Лешетицкого и композитор. Дом спал не в духе. Обед у Колонь, Дегрик и два представителя Плеель. Плеель — знаменитая старинная фабрика роялей в Париже. Племянница мадам Колонь. С Колонь о дирижировке, его советы. 1 марта. Очень трудный день. Волнение, впрочем, очень небольшое перед репетицией. Макар заехал. Репетиция, представление, речь шло отлично. С месье Колонь и его женою к ним завтрак. «Маппетит ами Алис». Моя подружка Алиса. Дружба. Разговоры о религиях и о будущей жизни. От них в кондитерскую конфеты для Алис и домой зашел. Кондемин. С ним к месье Ланже. С Макаром к директору Фигаро Магнару. Он приглашает устроить вечер, очень любезен. Бетти Даркур. У него. В камерном утре у Тафанеля. Гуно. Знакомство с ним, очень любезен. Концерт Баха с флейтой. Опять Реми. Абсент. Дом. Прянишников. Обед у княгини Урусовой. Она сестра Мещерской, Толи. Ее курьезные полуиностранные барышни-дочки. Обед с блинами в верхних комнатах Студзовского дворца. Обед с блинами в верхних комнатах Студзовского дворца. Скука. Мадам Бенардаки. Она пела. Ее аккомпаниатор, он же секретарь мадридского посольства и пессимист в политике. С Брандуковым в кафе. Грок. 2 марта. Слава богу, хороший день. Никого не принимал до 11 утра. Симоне, Жоли из Сан-Ремо. Хозяин пансиона в Сан-Ремо, где в 70-х годах Петр Ильич квартировал вместе с братом Модестом и Колей Конради. Он довел меня до отчаяния своей болтовней, дал ему 40 франков. Завтрак с Брандуковым у Сильван. У Макара, швея, бывшая в России. Конфуз, мадам Макар. Визиты к Гирсу. Визиты к Гирсу, Коцебу, Виардо. Последнее приняла. У месье Колон. Он и его советы. Пение с мадам Колон. Ее прием с чаем, с колоннами к Макару. Письма. Абсент. Странная телеграмма Модеста. У Беляров. Боголюбов, известный русский художник-акварелист. И роман. Обедаю соло у Пьера. Симпатичный амнибус. Шляни у Макара. Варьете. Ле декор. Варьете, декорация. Казалось, очень скучно. После второго акта не выдержал, ушел. Грок в П. 3 марта. Ожидал Макара, репетиция в Шателет. Много публики, шло хорошо. Завтрак у Бенардаки с блинами. Усталость, репетиция у колонны его вечера. Мой квартет, безобразные голоса. Вольф, певец Лауэрс и так далее. Дома, Данильченко. Обедали втроем у Сильван. У Макара. Концерт Подеревского. Великолепный пианист. Я в ложе Блундель с Есиповой. Ламуро и Колонь. Шарль Ламурье, французский скрипач и дирижер, в 1881 году организовал в Париже новые концерты или концерты Ламурье, одни из наиболее выдающихся концертных учреждений в Париже. У Блондель. «Милые его дамы. Пунш». С Брандуковым в «П». Купил по дороге роман «Ле Фрок», в коем, как я узнал из Галуа, есть обо мне. В романе «Клобук» французского писателя Эмиля Гудо большое значение придается романсу Петра Ильича «Не только тот, кто знал». Голицын и блондин-лицеист, товарищ Саши Жедринского. 4 марта, воскресенье, знаменательный день. Выспавшись хорошо, пошел в 10 часов погулять. Пил абсент и завтракал около Пале-Рояль, один. Дома, Данильченко. В 2 часа отправились с Брандуковым в Шателе. Жара в нашей артистической комнате, мой выход, блестящий прием, серенада, успех, особенно вальс. Фантазия, Димер, меньше и так далее, но в общем очень хорошо. Лесные визиты в комнату, обед с Брандуковым и Данильченко у Сильван. Дома, вечер у Колонь. Бездна музыки, я аккомпанировал, масса гостей. Столи Брандуковым и Лебом в кафе «Де ля Пе». Лег в 2 часа. 5 марта, очень тяжелый день, газеты. Галуа меня неожиданно обидел, впрочем, не очень. У Колонь, в 4 руки, с Демех, Франческо. Завтрак у Видора в кафе «Фойе», Тафанеи, Филипп и так далее. Дома. У Леруа и Сто. Опять у Колонь. Жирандет. У Макара. Дома. Обед у нашего посла. Всяческие почести. Есипова. Евгений Николаевич. Корф. Кацебу и его жена. Фредерикс с женой и так далее. П. У Брандукова. Спать лег в 2 часа. 6 марта. Дома. Леборне. Либрахт из Москвы и его друг вроде Бонапарта. Завтрак соло у Дюран. Прогулка у Колонь после первой репетиции Франческо. Алис у Макара, у Гуно не застал. У мадам Адам, у мадам Богомолец застал, это ее день. У Массене, у мадам Ланш. То, статья Леруа, дома, письма и телеграммы. Обед у Бенардаки, вечер в русском кружке. Игра, пение, духота, скука, масса народу. 7 марта, пишу гораздо позднее, что было в этот день, ясно не помню. Кажется, завтракал один у Дюран. Обед и вечер у Демер. Масса народу и необыкновенная жара. Бенджамин Гадар, французский композитор. 8 марта, репетиция. Колонь стуком на нервы действовал. Завтрак в Риш, визиты, обед с Брандуковым и Харламовым у Сильван. Харламов — известный русский художник, проживавший в Париже. Этот день был Микариме, четверг на 3-й неделе Великого Поста. Маски и суета на улицах, отказался от вечера у Коцебу. Гулял по улицам, в кафе «Шантан» на бульвар Себастополь. 9 марта, император Вильгельм умер. У Макара, завтрак соло в Риш. У Бенардаки, Макар, у Лассаль и так далее. Обед и вечер у Виардо. Йобо Фис, пасынки, пение. Чудесный романс «Виардо». 10 марта, генеральные, неуспех Франчески. Пешком домой, завтрак, блины у Бенардаки, Есипова, Тафанель и так далее, дома, спал. Обед и вечер у Богомолец, страшная безумная усталость. 11 марта, воскресенье, у Магнитской. Завтрак в дешевом ресторане, в пассаж Жефуа. Дома, концерт, великолепный прием, большой успех. Обед с Брандуковым и Данильченко у Мэр. Дома. Вечер у Колонь. Паладин, Тома, Жонсьер, усталость и скука. Геро, французский композитор, он очень мил, с Брандуковым в кафе. Дома. 12 марта. Чем дальше, тем хуже. Визиты, мой завтрак у Мэр. Фарё, Леборн, Филипп, Видер, Есипова, Бенардаки и так далее. Вместе на бульваре. Концерт Демера. Я устал и спал, рано лег спать. 13 марта. Всевозможные посещения. Месье Пайас Ушон с турецким пианистом, Николай Сергеевич Кротков, композитор, долгое время состоял дирижером Михайловского театра в Петербурге, Симоне и так далее. Они, особенно Кротков, до того довели, что я просто голову потерял. Ушел завтракать, забыв про кандемин. Полетел к ним, кровь бросилась в голову. Пешком к Макару. Дома спал и не пошел в концерт Есиповой. С Брандуковым и Данильченко обед у Сильван. Дома. С Бинардаки. К мадам де Фредем. Музыкальный вечер. Богатая обстановка на пляс Вендом. Скука. Маркизы, дюшессы, графини и так далее. Грок. Русские тетки отвратительны. 14 марта. Утром удрал в состоянии страшной тоски и отчаяния. Погода ужасная. Что-то пил. Завтрак с блинами у Бинардаки. Я, Брандуков, Шелькин, Корф. Гениальность Марии Павловны, отправившей меня посидеть в одиночестве. С Брандуковым домой. Дома. Мария добрейшая надоедала. Обед с Данильченко и Брандуковым у Лукаса. Папюс. Вечер в Фигаро. Очень интересно. Жюдик, парижская драматическая актриса и Гранье вместе. Пьянство с Брандуковым. У Сильвана. Одна из ему понравилась. Я домой. 15 марта. Утром свидание с Кротковым и страшное расстройство нервов. Глуп и нахален. С Брандуковым квидер в Сан-Сульпис. Месса. Он прекрасный органист. Мадам Фрея, его любовница. Завтрак у фойе. Мадам Фрея пела. Я в скверном состоянии духа. О Колон, чтобы о Кроткове переговорить. Месье Колон, он сам и Грюнфельде. Домой. Разговор с Кротковым. Более мирно. У Беляра. Письмо к Гиро. Пьянство. Домой. У Коцебу. Симпатичная мадам Коцебу. Есипова, Антокольский, русский скульптор, большей частью проживал в Париже, невероятно антипатичный и глупый. С Есиповой в Салле Эрар. Фланерство. В Пале-Рояль, Ля Буле. Посредственно и незабавно. Разные станции пьянства. Домой. Карточка Зорина о Гриппенберге. 16 марта. Прием разных господ. Попрошайки. Зорин. Объяснение о концерте. Лебом и так далее. Завтрак у Колон. С Брандуковым. Бенджамин Гадар. У Макара. Дома. Обед соло в итальянском ресторане. Рю Монмартр. Демонстрации. Буланжер. Дома. Вечер в Трампет. Тоска. Аккомпанировал Дьемеро. Обижен. Ушел. В П. Бинардаки, Толя и Маркиз. 17 марта укладывался. У Брандукова, у Кроткова, совершенно сумасшедшая, но хорошенькая жена. У Макара. Сладости его. Завтрак с Брандуковым в Риш. Конфеты для Алис. У Сосии. Простился. У Макара. Признание, что не возвращусь. У Дюме в Сале Эрар. Концертный зал в Париже, названный в честь знаменитого французского фортепианного мастера Себастьяна Эрара, основавшего с братом Жаном Батистом в 1877 году парижскую фортепианную фабрику. Аудисьон. Прослушивание. Его ученики и он сыграли штук 40 моих пьес. Тронут, но устал. У поэта Поль Колен. Дома, обед у Бинардаки. Портреты. Вместе у Карандаш Амбрес Франсес. Карандаш — псевдоним, настоящая фамилия Пуаре, талантливый художник-карикатурист. В 70-х годах Петр Ильич в Москве начал заниматься гимнастикой в гимнастическом заведении Пуаре, с семейством которого он сошелся. Встретившись со знаменитым карикатуристом, Петр Ильич узнал в нем своего приятеля. Сливки общества, Мария Павловна и Алиса. Уехали к Маркезе. Сальваторе Маркезе, концертный певец, его жена Матильда, урожденная Грауман, парижская певица, преподавательница пения. Ужин в кафе. Дома. 18 марта. Отвратительная погода, снег. Писал письмо в Фигаро у Брандукова, у Кроткова. У Ретлинже снимались столи, макароны в итальянском ресторане. Я у Акле в Бесетх. Тяжело и тоскливо. Дома, у Беляров. Заем у меня Макар с женой. Блонд, Кротков, Прянишников. Обед в кафе Риш с Брандуковым. Прогулка. Театр Водевиль. «Le surprise du divorce» — «Сюрпризы развода». «П» и «Ужин дома». 19 марта. Выезд в Лондон. Кротков. Обеляров. Брандуков провожал. Макар. Спутники молчаливые, слава богу. Завтракал в вагоне. Амьен. Перед Кале очень долго стояли из-за снега. Погода была ужасная. Наконец, Кале. Пароход, качка ужасная. Всех рвало, я ничего. Немного спал. Мальчики с тазами для рвоты. Один очень добрый. Дувр. Один в отделении, потом подсели. Лондон, Кэп, гостиница. Ужин внизу. Очень приятно было. Охотно болтал со слугами. Камин с каменным углем. Тщетные поиски нужника. Вероятно, я поеду на Берлин. Все думаю, как, куда, что. 20 марта вставши читал Daily Telegraph и писал письма. Завтракал в отеле. Гулянье. Пристал жид-француз, от коего в Стрэнде отделался. Гулял, поехал в Кэбе к Бергеру, директор филармонического общества в Лондоне. Застал, домой, исправлял голоса сюиты и серенады, дымящаяся печь. Обедал от табльдота отдельно. Альгамбра. Бессоны. Скука. Домой. Поработал над голосами. Спал хорошо. 21 марта встал, по поводу репетиции волновался очень мало. Бергер. С ним в Сент-Джеймс-Холл. Репетиции. Отлично читали с листа. Звук хуже, чем в шателе, кое-чего не доставало. Завтракал один в ресторане. Гулял долго. Дома. Дым из печи. Сонливость. Спал и потом уныло сидел, сознавая неспособность что-либо делать, даже письма писать. Обед у Бергера, его жена, бельсер и дама-жидовка. Тоска. Андричек. Франц Андричек, чех, скрипач-виртуоз, окончивший Парижскую консерваторию по классу профессора Массари, составил себе почетное имя в Европе и Америке. Не особенно симпатичен. Его жена. Ушли в 11 часов. Я в кафе «Эмпайр». Разные штуки. Скука. 22 марта. Спал лихорадочно, зуб очень болел. Утром чувствовал себя ужасно. Превозмог себя и пошел на репетицию. Андричек. Немножко публики было, шло у меня хорошо. Завтракал в отеле у себя с супругами Андричек и жидом-журналистом, выдающим себя за чеха. Гулял по городу и пьянствовал. Вернувшись, принял с трудом визит Андричека, потом спал. Оделся и пошел в концерт. Певица. Наверху. Дирижировал хорошо. Серенада имела большой успех, сюита меньше. Ужин дома с Андричеками и жидом. Мадам Дюданне и ее сестра. Последняя сидела с нами и болтала. Жансон, корреспондент «Фигаро» и его жена. Спал тяжело, лихорадочно. 23 марта. Не по себе. Писал письма. В 12 часов вышел. У банкира получил 25 фунтов. Ошибка. 5 вместо 25. Завтракал в ресторане на Стрэнд в Этти. Ел через силу и чувствовал себя нездоровым. Решил не ехать сегодня. Дом, жар, визит Андричека. Спал на постели, после чего лучше стало. Писал мадам Бенардаки. Обед соло внизу, в театре. Тартюф Кокеля. Кокелен, знаменитый артист комедии «Францесс». Тартюф, комедия «Мольера». Чудесная труппа. Пешком, гроги, приставание. Читал дома «Фигаро» и «Галуа». 24 марта. Утром меня посетил Андричек и звал в Кристал Пэлас. Колебался, писал письма. Завтракал вместе с Андричеками у нас внизу и проводил их на железную дорогу. Оттуда пешком домой по незнакомым улицам. Погода просияла. Кое-что купил. Дома, укладка и усталость. Обед соло в 6 часов внизу. Заходили Андричеки. Простился с ними, с сестрой хозяйки, со слугами и на станцию. Суета и мои страхи. До Дувра ехали довольно тесновато. На пароходе еще тесней. Переезд отличный. Два знакомства. Первое с англичанином, аристократом из Ниццы, и второе с русским закупщиком скотов, очень болтливым и успевшим про себя всю подноготную рассказать. Кале. Ехали втроем, причем я свеликодушничал и вследствие того спал сидя. Несимпатичные спутники, вымылся и переоделся в нужничке. 25 марта. Проезжая мимо Ахена, думал о Николае Дмитриевиче. Кёльн, завтрак, попал в отделение вдвоем с другим молчавшим господином, вдоль Рейна. Вспоминал летнюю поездку, две еды, частые выпивки кофе и пива, чтобы убить время и тоску, которая тем более душила, что книга попалась подлая. «La terre Золя». «Земля», роман Эмиля Золя. Я решительно ненавижу этого скота, несмотря на весь его талант. Спал очень много и от Майнца ехал все время один. Перед Нассау в 4 часа утра проснулся. 26 марта, Нассау, осмотр таможни и пересадка. Один до Вены. Спал много, тоскливо. В 11 часов в Вена. Отель «Унгари Шерова». Переоделся и пошел гулять и деньги менять. Почему-то меняло все заперты. Какую всегдашнюю тоску наводит на меня Вена. Обедал в отеле у себя. Анна Александровна Задонская в 1881 году сопровождала больного Николая Рубинштейна в последней его поездке за границу, где в Париже он и скончался. Не узнала. Гулянье, разменял деньги, купил пальто и платье дома, читал соло-газеты. Спектакль в театре «Андервиен» «Микадо». Едва мог выдержать 2/3 одного действия, вышел, ужинал на «Опернринг». Вернулся тоскливо домой. 27 марта, все утро писал письма. Вышел в 12 часов в новом пальто. Чудный день. Стригся по соседству. Обед у себя. Прогулка пешком в Пратер. Снимался в дешевой фотографии. Входил в балаган и тому подобный вздор. Дома. Письма. Чай. Вышел в 7 часов. Хотел в баню, но опоздал. Заходил в кафе по дороге назад. «Русская газета». Отвращение, возбужденное ею, отчего это? Что в ней показалось мне до тошноты гадко? Не знаю. Ужинал близ оперы, дешево и сердито. Домой, укладка, предстоит дальняя поездка в Россию. Писать для... Дальше? Едва ли стоит. Вероятно, этим я навсегда кончаю дневник. Старость стучится, может быть, и смерть недалека. Стоит ли?